Боже великий, Боже праведный, мы, преклоняясь пред величием Твоим и могуществом, и славою Твоею, мы сердечно благодарны Тебе за этот день, который Ты сотворил. Мы благодарны Тебе, что Ты поднял нас от сна, пробудил и благословил наш путь. И мы благодарим Тебя, что Ты хранил, Господи, всех нас в пути исследования, чтобы прибыть на это место, для того, чтобы вместе порадоваться, вместе прославить Тебя, вместе вспомнить пройденный путь, Господи, и что было упущено, чтобы, Господи, поправить. Мы все это предаем в руки Твои, просим Тебя, прибудь с нами, благослови нас. Благослови, Господи, братьев, которые будут вести служение, те, которые будут говорить слово, исполни их силой Духа Святого, чтобы это слово достигало глубины, Господи, наших сердец и производило свою чудную работу. И помоги нам не уйти с этого места с пустым сердцем, но получить необходимую духовную пищу, поучение, наставление, Господи, обличение, управ и руководи, Господи, всей нашей жизнью и всем нашим служением. Благослови братьям, благослови хор, благослови всех нас присутствующих, чтобы на этом месте была слава для неба, для нашей радости, наш вечный Бог. Аминь.